Все свое ношу с собой. Камера — это продолжение наших глаз и ума, а не хромированный медальон на шее. Это орудие труда. Приятно ощущать в руках аппарат, который вполне соответствует тому, что ты хочешь сфотографировать. Анри Картье-Брессон, французский фотограф. Необходимый минимум для фотографа зависит от его потребностей. Начинающим авторам снимков бывает достаточно мыльницы в кармане, а опытным профи иногда не хватает целого чемодана с техникой и оборудованием. Но базовый комплект для любителей обычно представляет собой вполне стандартный набор техники и аксессуаров. Камерное настроение. Многие фотографы считают, что если они купят лучшую камеру, то смогут снимать лучшие фотографии. Лучшая камера не будет работать за вас, если в вашей голове или в сердце ничего нет. Арнольд Ньюман, американский фотограф. Для съемок любительскими камерами обычно ничего, кроме самого аппарата, не нужно. Но если человек уже обзавелся зеркалкой, даже на начальных этапах его творческого развития необходима определенная техника. В первую очередь это тушка, корпус фотоаппарата, к которому нужны объективы. Их количество и типы зависят от необходимостей и возможностей. Для начала можно обзавестись одним штатным объективом для всех случаев, а затем приобретать и другие. К некоторым объективам прилагается бленда, аксессуар для защиты от бликов. В комплекте с камерой прилагается одна батарея, но для длительных съемок ее не хватит, поэтому можно приобрести запасную, которую нужно брать с собой тоже в заряженном состоянии. Также в коробке с камерой должен быть ремень, с помощью которого аппарат можно повесить на шею. Это очень важный аксессуар, предотвращающий падение техники. Если не хочется вешать камеру на шею, стоит намотать ремень на руку. Также следует самостоятельно позаботиться о достаточно емкой карте памяти, штативе и защитных фильтрах для объективов. Они не прилагаются к стандартному комплекту. Фотоаппарат плюс. Специальные кофры для фотоаппаратов защищают от ударов и влаги, но при этом привлекают внимание похитителей. Кроме того, что нужно носить с собой, необходимо иметь достаточно мощный компьютер для установки графической программы по обработке снимков. Нести свет людям. В каждой камере есть встроенная вспышка. Но ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому у камер есть башмак — место, куда крепится внешняя вспышка или синхронизатор для переносного импульсного света. Минимальный набор внешнего света — вспышка и рассеиватель для нее. Если хочется создать студийные условия для съемки на выезде, будет достаточно двух переносных источников света. Они бывают компактными и не очень тяжелыми. Если внешний свет не нужен очень часто, гораздо выгоднее взять его в прокат, а не покупать. Почти в каждом городе есть пункты проката фототехники. В них представлено не только световое оборудование, но и все, что может пригодиться фотографу. Отдел упаковки. В чем носить камеру — личное дело каждого. Если речь идет о профессионалах, внимательно следящих за своей техникой или поручающих это ассистентам, то чаще всего используются сумки, чемоданы и кофры, вмещающие полный боевой комплект. Но в бытовых случаях, например, во время отдыха или поездок по городу, будет опрометчиво класть дорогую технику в специализированные кофры. Такая упаковка пусть и защищает фотоаппарат от внешних факторов, но при этом привлекает к ней особое внимание. Специальные сумки для зеркалок — манок для похитителей. Поэтому нужно либо очень внимательно следить за своими вещами, либо при большом желании использовать кофры их стоит помещать в менее приметные сумки. Во время перелетов перевозить фототехнику следует в ручной клади. Это безопасно со всех точек зрения.